На углах поставили круглые башни, стены встроили квадратные, так, чтобы можно было втащить пушки и простреливать все поле перед крепостью. Верх стены ощетинился ласточкиными хвостами, двурогими зубцами, за каждым из которых мог прятаться воин. В зубцах сделали бойницы, да еще два яруса бойниц поместили в башнях и стенах. Перед проезжими башнями встали стрельницы, низкие башенки, прикрывавшие ворота. Выкопали подземные ходы, тайники да колодцы, чтобы не страдать от жажды при осаде. Мастера потрудились на славу. Новый Кремль был создан по лучшим образцам фортификационного искусства, и довольный князь Иван велел оказать главному зодчему небывалую честь — вмуровать в стену одной из башен доску, где начертано его имя. И сейчас читается старинная вязь: «Сделана бысть сия стрельница по велениям Иоанна Васильевича, государя и самодержца всея Руси, а делал Петр Антонис от града Медиоланта». В 1485 году итальянский архитектор Антон Фрязин возвел первую башню Кремля, Тайницкую. При сооружении башни под ней был вырыт и тайный ход к Москве-реке и колодец, снабжавший москвичей водой в случае длительной осады. Через два года, в 1487 году, Марко Фрязин выстроил в юго-восточном углу Кремля круглую Беклемишевскую башню. Круглые башни обычно ставились там, где кремлевские стены смыкались под углом. Такие башни обычно были наиболее прочны и давали возможность при отражении врага вести обстрел в круговую. Беклемишевская башня как раз и принимала на себя первые удары наступавших врагов. Северо-восточная часть Кремля не была защищена естественными преградами, поэтому в конце 15 века здесь возвели еще две башни с проездными воротами — Фроловскую и Никольскую. По мере укрепления кремлевских стен постепенно возводились другие башни — Боровицкая, Водовзводная, Благовещенская и так далее. Главные ворота Кремля, то есть проездные ворота Фроловской башни, почитались в народе святыми. Через них запрещалось проезжать верхом на лошадях и проходить с покрытой головой. Через них входили и выходили полки, выступавшие в поход. У этих ворот встречали царей и послов. В 1658 году Фроловская башня по царскому указу была переименована в Спасскую в честь иконы Спаса Смоленского, помещенной над проездными воротами башни со стороны Красной площади, и в честь иконы Спаса Нерукотворного, находившейся над воротами со стороны Кремля. В шатровом верхе башни, выстроенном русским мастером Баженом Огурцовым, разместили главные часы государства. Как свидетельствуют архивные документы, впервые часы на этой башне были установлены гораздо раньше, еще в 1491 году, сразу же после ее постройки. В 1625 году под руководством Христофора Головея русские кузнецы-часовщики, крестьяне Ждан, его сын и его внук установили на Спасской башне другие часы, а 30 колоколов для перечасья отлил литейщик Кирилл Самойлов. Устройство часов Христофора Головея значительно отличалось от современных. Они имели огромный вращающийся циферблат, разделенный на 17 частей. Отбивание часов начиналось от восхода солнца, а с заходом солнца часы переводились на ночной счет времени. В разное время года продолжительность дневного и ночного времени различна. В дни летнего солнцестояния, когда бывают самые продолжительные дни, часы отбивали 17 раз, а в ночное время — 7 часов. Конечно, такой отсчет времени был неудобен. И в начале 18 века Петр I издал указ, по которому вся страна перешла на единый для всей России суточный отсчет времени. Тогда же на Спасской башне и были установлены голландские часы с музыкой и 12-часовым циферблатом. Эти часы были привезены на 30 подводах и устанавливал их кузнец Никифор Яковлев сотоварищи. Но вскоре они остановились, и после пожара 1737 года вообще пришли в негодность. Часы, которые мы сегодня видим на Спасской башне, установлены братьями Бутеноп в 1851-52 годах. Они занимают целых три этажа башни, 7, 8 и 9, и приводятся в действие тремя гирями весом от 160 до 224 килограммов. Во время октябрьских боев 1917 года Спасская башня была повреждена, и снарядом часы были выведены из строя. Исправил их кремлевский слесарь Беренс и два его сына, Владимир и Василий. А художник и музыкант Черемных набрал на игральный вал курантов революционные мелодии. В августе 1918 года часы на Спасской башне впервые исполнили гимн «Интернационал» и марш «Вы жертву упали». Время постоянно вносило свои коррективы в художественный облик Кремля. В 1935 году было принято решение установить на Спасской, Никольской, Боровицкой и Троицкой башнях пятиконечные звезды. Форму, размеры и рисунок первых кремлевских звезд разработал художник Федоровский. Каркас звезд был изготовлен из нержавеющей стали и облицован красной позолоченной медью. С обеих сторон каждой звезды в центре находилась эмблема серп и молот, украшенные драгоценными камнями, аметистами, аквамаринами, александритами и горным хрусталем. Диаметр эмблемы — 2 метра. Перед установкой звезд была проведена большая подготовительная работа. Прежде всего, усилили кладку верхних сводов башен. В шатры ввели металлические связи, а шатер Никольской башни соорудили заново. Чтобы звезды легко вращались под действием ветра любой силы, в основании каждой из них установлены подшипники. Освещенные снизу прожекторами, первые звезды украшали Кремль почти 2 года, но под действием атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой нарядный вид. В мае 1937 года было решено установить на 5 башнях, в том числе и на водовзводной, рубиновые звезды.